Формула «имеющему будет дано, а у не имеющего отнимется и то, что имеет», содержит в себе глубокое практическое значение. Чтобы рыбу поймать, нужны сети. Чтобы воду принести – ведро. Чтобы дары духа получить – сосуды, для них запасенные и принесенные с собою. Чтобы получить помощь сил высших, необходимо иметь то, во что их получить – то есть определенное состояние духа, которое дает право на получение. Можно назвать его верой, доверием, уверенностью, стойкостью и многими другими словами, выражающими определенное состояние духа, которое служит мощным магнитом для посылаемых свыше энергий. Надо непременно иметь или создать то, во что льется высшая помощь. Как же помочь, если не во что? Когда спрашивал, веруешь ли, имел в виду принцип приемлемости, чтобы было во что дать и к чему приложить.